Это точно, я задумался. Тут мне вспомнился сон, где я вроде бы что-то заказывал с незнакомым парнем. Ну, допустим, в реальном мире можно снабдить кафе мобилетом, а на изнанке, впрочем, сколько там того форта, договориться с каждым учебным заведением, снять стол в углу и принимать заказы, подростков на развозку заказов, велосипедами обеспечить, и в путь. Надо все как следует обдумать. О чем ты там бормочешь? Спросил Мамбов. У меня, глядя на тебя, бизнес-проект родился. Я задумчиво посмотрел на Мамбова, потом на пустое блюдо из-под пиццы. Если бы у тебя была возможность те же пироги заказать заранее, чтобы вечером тебе их домой привезли, ты бы ею воспользовался? Шутишь, что ли? Он, как и я, посмотрел на пустое блюдо. Конечно, воспользовался бы. Ну вот я и нашел оправдание своему горячему желанию приобрести кафе, где мне лицо расцарапали. И я многое отдам, чтобы посмотреть на выражение лица той дамочки, когда на кухню зайдет Михалыч. И я мерзко улыбнулся. Ты в курсе, что очень мстительный? Олег смотрел с любопытством, слегка наклонив голову. Да, и что? У меня тотем, рысь. Каким я, по-твоему, должен быть? Я бросил салфетку на стол и поднялся. Пошли, нам предстоит снова погрузиться в мир шифровки и расшифровки данных, от которых у меня уже голова болит, то ли еще будет. Чижиков сидел на кровати в казарме и смотрел в стену. Это надо было так вляпаться, и вроде бы ничего не предвещало беды, да уж. Ну, зато, ему теперь не нужно слишком переживать о карьере. Тесть постарается для родной доченьки. Нет, Лиза его полностью устраивает. И партия, если ее со всех сторон рассматривать, совсем неплохая. И тесть вроде ничего, когда убить его не пытается. Вот только будущая теща, о чем так сильно задумался. В казарму зашел Сусликов. Думаю, что мне сделать, чтобы хотя бы свадьба прошла без нервов. Меланхолично ответил Чижиков. С твоей свадьбой с самого начала что-то не так, покачал головой Сусликов. Мне пришлось ужин откладывать, который мы с Катей давно запланировали, только потому, что в эти выходные будет торжественный ужин по поводу теперь уже официальной помолвки. Кстати, кто у тебя шафер? Не знаю, пока никто. Думаю, что предложу Рысеву, хоть он и подложил мне такую свинью, но... Чижиков сел на кровати и взлохматил волосы. Как думаешь, согласится? Почему бы и нет? Главное даты согласовать, потому что он через 3 месяца уезжает на практику на 4-й уровень. Сам понимаешь, сложно быть шафером, находясь во время свадьбы там, хмыкнул Сусликов. А, вообще, очень хорошая идея. Рысева женщины любит. Может быть, ему удастся переключить внимание госпожи Пискаревой с твоей скромной персоны на себя. Я на это очень надеюсь. Чижиков встал и посмотрел на часы. Пора на занятие идти. На твое, кстати, в то время, которое они провели у Рысева во время подготовки к свадьбе жени, Чижиков и Сусликов стали, если не друзьями, то, как минимум, хорошими приятелями. На занятия эти их отношения, естественно, не распространялись. Но вот наедине или в компании, они вполне могли поговорить по-дружески. Марк сначала даже хотел пригласить шафером Сусликова, но быстро передумал. Рысев для этого непростого дела подходил лучше. Во-первых, он граф, и его присутствие повысит престиж свадьбы. Ну и, во-вторых, как уже сказал Сусликов, Рысев парадоксальным образом нравился многим женщинам. Так что Чижиков втайне рассчитывал на то, о чем говорил Сусликов по поводу будущей тещи. Оставалась самая малость, сказать Рысеву об этом. И вот тут крылась проблема, потому что Чижиков не знал, как отреагирует Рысев на его предложение. Учитывая, как весело провел это лето Марк, сегодня вечером у Чижикова не было никаких особых дел. В кои-то веки он оказался свободен и решил зайти к Рысевым. Женя каждый вечер уходит на занятия к Дроздову, так что можно как раз выкроить время до назначенного часа, а потом дойти с ним до площади и обговорить детали. Приняв решение, Чижиков уже более бодро зашагал по коридору и успел к началу занятий без опозданий. Нам удалось со второй парой шифровок управиться быстрее, и нас отпустили, выдав домашнее задание. Зашифровать и расшифровать пару текстов, и на следующем занятии сдать готовые результаты. Домой я первым делом пошел на кухню. Михалыч, идем в гостиную, поговорить на... И тут мой взгляд упал на Фру, которая ела очень нежное даже на вид мясо в каком-то сливочном соусе. Так, это что, телятина на пару, в соусе бешамель? Михалыч с улыбкой смотрел на рысь, которая пофыркивала, поглощая еду. А мне кто-нибудь объяснит, почему моя рысь питается лучше меня? Задал я вопрос, и тут же оказался под прицелом трех пар глаз. Две пары, принадлежащие Настасье и Михалычу, смотрели осуждающе, а во взгляде Фары четко прослеживалось удивление. Мол, ты совсем дурак, или притворяешься, зачем такие идиотские вопросы задаешь? Так ведь Фырочка любит такое мяско, решил ответить наш клановый шеф-повар. Да, неужели? Протянул я. А Фырочка от такой еды клочками не облезет? Нет, вы уверены? Нет, не должна. Мяско свеженькое, парное, сливки свежайшие. Да и, ваше сиятельство, вы же недавно только мясо заново начали есть. Ну, мы и стараемся больше курочку вам приготовить, да рыбку понежнее, зачастила Настасья. Вот сейчас лучше помолчи, сказал я, поднимая руку. Михалыч, жду тебя через минуту в гостиной. Когда он зашел, я уже успел немного успокоиться. Присаживайся, указал ему на кресло. Вы о Фаре хотите со мной поговорить, Евгений Федорович? Спросил он, осторожно присаживаясь на краешек кресла. А в этом есть какой-то смысл? Я чуть ли не закатил глаза, когда говорил это. Скажи, Михалыч, только честно, ты перестанешь ей делать фрикасе из молодой крольчатины, только потому, что я скажу этого не делать. Он задумался. Но, Фырочка любит крольчатинку, только предпочитает ее в необработанном виде. Михалыч, Фыра, рысь, она хищник, который вполне умеет охотиться, если совсем жрать нечего. Но, если тебе доставляет удовольствие ее баловать, то, вперед, пока она выполняет мои приказы, пускай наслаждается твоей готовкой. Вот только, можешь ей передать, что, если пару раз взбрыкнет, сразу же перейдет на натуральные продукты. Она и так ест исключительно. Ты меня не понял, я улыбнулся. Что она поймает, то и будет есть. Ты ей главное скажи. Она поймет, уверяю. А теперь давай вернемся к делам нашим скорбным. Я задумался, а затем продолжил. Мне твоя бывшая хозяйка тут на днях лицо расцарапала. Обвиняла в том, что я ее разорил, что буквально увел у нее одного талантливого повара. Да, чтоб ее, Михалыч, стукнул себя по коленке. Вот же вздорная бабенка, лишь бы вину на кого другого переложить. Могу тебя заверить, что таких людей полно, и от пола подобное отношение к жизни не зависит. Вот только конкретно в этом случае, то, что она женщина, немного усугубляет мое положение. Ну, не могу же я ее избить в ответ. Хотя, могу, конечно, но меня не поймут люди, и собственная совесть, не говоря уже о музах. Почему? Я посмотрел на него. Он что, серьезно об этом спрашивает? Потому что мужчина всегда чисто физически сильнее женщины. Любой мужчина абсолютно любой женщины. Так задумано природой. И от этого мы никуда не денемся. Бывает, и в нашем обществе кланами правят женщины на правах матриархов. Но, в этом случае, они обязаны давать себе отчет, что в случае чего, их будут бить, невзирая ни на что. Я задумался. Не будем углубляться в философию. Она вечна, как и само существование полов. Я сейчас про другое. В нашем случае, дамочка вовсе не пытается становиться матриархом. Более того, она плотно сидит за спиной у мужа, который, чтобы супруга мне выносила ему мозг, подарил ей это злосчастное кафе. Об этом все знают, махнул рукой Михалыч. Сергей Перепелкин, отставной офицер. Его вообще ничего в жизни не интересует, кроме охоты за мелкими тварями. Он за периметр форта частенько выезжает тварюшек нулевого уровня пострелять. Меня окружили пернатые и грызуны, пожаловался я в пространство. Как так получилось? Вы у меня спрашиваете? Осторожно поинтересовался Михалыч. Нет, это был риторический вопрос. Я покачал головой. Кафе я все равно куплю, просто ради мелкой мести. И сделаю так, чтобы бывшая хозяйка увидела тебя на кухне. Просто, чтобы потешить самолюбие. Вот только встает другой вопрос, прибыль. Если я куплю заведомо нерентабельную игрушку, меня не поймет уже дед. А такое недопонимание может быть довольно болезненным. И что вы предлагаете, ваше сиятельство? Подготовить персонал в кафе, чтобы оно вышло на прежний уровень? Михалыч задумался. Это я могу. Не только. Я думаю, составить меню таким образом, чтобы люди могли заказать еду домой, а специальные мальчишки будут развозить ее. Коробки с узнаваемой картинкой, уж это я смогу нарисовать. В форте много студентов и одиноких офицеров, не говоря уже про курсантов, которые не живут в казарме. Многие из них точно не откажутся ужинать таким образом. Это осуществимо, наконец, сказал Михалыч, после того, как раздумывал несколько минут. Сделать упор на пирогах, тех же открытых, которые я сегодня делал. Вам понравилось? Кстати, Мамбову понравилось, а я не попробовал, я хмыкнул, увидев, как поджал губы Михалыч. Но, думаю, что эти пироги будут пользоваться успехом. Так что, ты мою мысль уловил. Иди, обдумай меню, да и вообще, как все это будет происходить. Если пойдет, мы в нашем хрен пойми, что это сейчас, ну, пусть будет клуб по интересам, в Ямске устроим нечто подобное. Там проще, туда можно мобилет отдать, специальный, чтобы только на заказы работал и девочку какую-нибудь посадим. Но это дело будущего. Сейчас, главное, здесь развернуться. Я подумаю, Евгений Федорович, и на бумаге изложу, что надумалось. Я кивнул, а Михалыч ушел с задумчивым видом. Идея его захватила, и это было видно невооруженным взглядом. Ваше сиятельство, юрист клана просит принять его, говорит, что это срочно, в гостиную заглянул Игнат. Пускай заходит, юрист прибыл вчера вечером, и сегодня должен был все выяснить про покупку кафе, которое уже выставили на продажу. Евгений Федорович, у меня возникли некоторые проблемы с выполнением вашего поручения, заявил с порога юрист. По моему знаку, он прошел в гостиную и сел в то самое кресло, из которого недавно поднялся Михалыч. Какие здесь могут возникнуть проблемы? Я нахмурился. Перепелкин продает кафе, мы его покупаем. Какие здесь могут быть трудности? Я не знаю, что вы сделали жене полковника Перепелкина, но она слышать не хочет о том, чтобы продать вам что-то. Более того, эта дама чуть ли не в открытую заявила, что вы намеренно украли у них повара, чтобы в последующем отобрать все кафе. Как я понял, самому полковнику на это кафе наплевать, и он дал жене карт-бланш, сообщил юрист. Я пытался донести до дамы, что она не в своем уме, что графу Рысеву не нужно прибегать к сомнительным схемам, чтобы получить желаемый объект, но я всегда думал, что обладаю достаточным красноречием. Похоже, что ошибался. Думаю, что вам лучше отказаться от этого проекта, если хотите избежать скандала. Ну уж нет, я вскочил и принялся мерить шагами гостиную. Не понимаю, что нашло на эту стерву, где я ей на самом деле дорогу перешел. Чертова память. Я потер виски и посмотрел на юриста. Скандалы меня не пугают. Я художник, меня они вдохновляют. Но теперь приобрести это демоново кафе стало для меня делом принципа. Вы можете ехать обратно в Ямск. Боюсь, что для этого дела придется нанимать юристов со стороны. Как скажите, Евгений Федорович, он поднялся из кресла. В таком случае, я немедленно вернусь в Ямск. Только, воздержитесь от сомнительных схем. Это кафе, оно того не стоит. Я не собираюсь участвовать в сомнительных схемах. Я просто хочу, чтобы на моменте торгов мое имя нигде не мелькало. Юрист вышел, а я крикнул. Игнат, когда егерь вошел в гостиную, я отдал распоряжение. Свяжись с Павловым. Пускай посоветует мне независимого юриста, не связанного обязательствами ни с одним кланом. Игнат кивнул, дав понять, что понял, и вышел из гостиной. Я же подошел к окну. Да, пресной мою жизнь точно никто никогда не назовет. Глава 9. Павлов поднялся со стула и приветствовал Жанетту Перепелкину легким кивком. Вы очаровательны, мадам, целую ваши ручки, возвышенным тоном проговорил торговец. Сова-сова, вы решили переквалифицироваться в рестораторы? Женщина жеманно улыбнулась. Зачем вам мое кафе? Я делец, торгаш, и не стыжусь этого. Деньги не должны лежать без дела, они должны работать. А недавний аукцион принес мне несколько больше, чем я рассчитывал. Поэтому хочу вложить вырученные средства в перспективу. А этот форт весьма перспективный, и в нем крайне редко объекты недвижимости выставляются на продажу. Так что, как только я услышал о вашем предложении, то тут же рванул в Иркутск. Сова улыбнулся, приложив обе руки к сердцу. Но, вам совершенно не интересно слушать о моих размышлениях. Наверняка, лучше перейти непосредственно к сделке. Да, конечно, мой юрист подготовил все полагающиеся документы. Как вы собираетесь распорядиться заведением? Спросила Перепелкина. Я пока не думал об этом. Опять же, это такие мелочи, право слово. Ну зачем вам забивать вашу прелестную головку такими низменными вопросами? Усова от постоянной улыбки уже скулы сводила. Он быстро просматривал договор. Я не могу продать его графу Рысеву. Он удивленно посмотрел на женщину. Да, но это же такая мелочь, не правда ли? Она махнула рукой и захихикала. Сова же посмотрел на нее более внимательно. В его взгляде даже мелькнула искра уважения, которая, впрочем, практически сразу погасла. Вы правы, об этом даже упоминать не стоит, и Павлов поставил внизу документа свою размашистую и заковыристую подпись. Чтобы подписать документы, господина Перепелкина оторвали от очень важного для него дела. Отставной полковник как раз собирался на очередную охоту. Павлов сразу же передал чек поверенному этого уважаемого семейства и поспешил уйти. «Ну, что же вы, так быстро нас покидаете?» — спросила уже бывшая хозяйка кофе, обращаясь к Сове. «Дела», — Павлов развел руками, — «а они ждать не любят». «Ох уж эти дела», — Перепелкина закатила глаза. «Признайтесь, вы хотите осмотреть свое новое приобретение более внимательно. Ах, ваша проницательность меня пугает». Сова смущенно опустил взгляд в пол. «Вы меня просто насквозь видите. Это легко просчитывается». Женщина тихонько рассмеялась и погрозила пальчиком. Павлов лишь вздохнул и вышел из комнаты. Как только он оказался за пределами стильной гостиной, улыбка сразу сползла с его лица. Он развернул свою копию документов и еще раз перечитал отдельные условия. После этого вытащил небольшой артефакт, внешне напоминающий складную лупу, и посмотрел на текст через нее. Бледное зеленое свечение на всем тексте заставляло негромко выругаться. Артефакт даже отобразил крохотную пыль зеленоватых макров, которыми словно присыпали договор, написанный чернилами. «Предусмотрительная ты стерва, госпожа Перепелкина», — пробормотал Сова. «Но ничего, я и не таких видал». Он спрятал договор и поспешил к кафе. Бывшая хозяйка была абсолютно права. Он направлялся именно туда. За столиком в углу уже сидел Михалыч. Павлов махнул рукой и поспешил сесть за столик. «А где его сиятельство?» — спросил торговец, бросая пакет с бумагами на стол. «Должен был уже подойти». Михалыч нахмурился и посмотрел на часы. «Даже странно, он обычно не опаздывает, если только на занятиях задержали. Да и ладно, все равно договор составлен таким образом, что я не смогу ему кафе продать», — Павлов задумался. «Ну вот, например, тебе вполне, а уж что ты сделаешь с договором и самим кафе, меня не волнует». «Ну, что, Михалыч, есть у тебя целый рубль, чтобы купить это заведение?» Павлов улыбнулся. Деньги для заключения сделки вместе с его комиссионными передал Евгений Рысев, для которого купить кафе было своеобразное идификс, так что перепродавать его он намеревался за символический рубль. Договор был составлен заранее, и он поблагодарил всех богов скопом за то, что надоумили оставить строчку с именем покупателя чистой. Как знал, что мадам подстрахуется. «Я же про Рысев, это никак не повлияет на договор?» Михалыч посмотрел на Павлова с сомнением. «Нет, что-то она не досмотрела, или окончательный вариант договора не смотрела, или же муж втихушку поверенному приказал оставить все именно так. Он мужик умный, зачем ему делать так, чтобы граф Рысев затаил на него обиду? Ну не из-за дуры бабы же неприятности на ровном месте поднимать», — усмехнулся Сова. «Тем более, что она сама виновата в сложившейся ситуации, просто не осознает этого или не хочет осознавать. Кто она в девичестве? Баранова», — хохотнул Михалыч. «Вот, что и требовалось доказать». Сова наставительно поднял вверх указательный палец. «В договоре сказано русским по белому, что я не могу продать кафе ни на каких условиях графу Евгению Рысеву. Даже о его сиятельстве Сергея Ильича ни слова нет. Так что давай, быстренько подпишем бумаги, и я свалю отсюда ближайшим порталом. Неуютно я себя наизнанке чувствую. И, вроде бы, понимаю, что форт защищен, да и изнанка нулевого уровня, а все равно неуютно». Он вытащил чистый договор, быстро его заполнил, подписал и придвинул Михалычу на подпись. Тот поставил закорючку, забрал свой экземпляр и протянул Павлову рубль. «Отлично», — торговец встал и потянулся. «Ну что, со своим господином сам разберешься, или мне подождать?» «Сам, чего уж тут теперь, вы-то с ним все давно обговорили». Михалыч достал коробку и показал Павлову. «Вот, посмотри лучше, хорошая упаковка, что это?» Сова повертел в руках коробку и посмотрел на наклеенную сверху картинку. «Рысь пирог ест, хорошенькая, упитанная такая, и кисточки красивые. Евгений Федорович фыру нарисовал, она стащила его пирог и ела, а он ругаться не стал, а нарисовал ее. Сказал, что кошки дерьмо жрать не будут, так что, если рысь это ест, то и остальным зайдет. А для чего это вообще?» Сова испытывающе посмотрел на Михалыча. «Так еду развозить начнем. Уже и парни молодые из прорысевых подтянулись. Они и будут развозом заниматься». Михалыч повел затекшими плечами. «Я и ждал здесь Евгения Федоровича, чтобы кухню на это начать в большей степени ориентировать. Какая красавица!» Павлов снова поднял коробку с размноженным рисунком. «Это очень интересная идея. Граф сам додумался, Или подсказал кто? Сам, хмыкнул Михалыч. Как приятель его почти без обеда оставил, так сразу эта мысль в голову и ударила. Вот что значит творческая личность. Сова протянул упаковку Михалычу. Ладно, я скоро навещу тебя, хочется узнать, как этот ваш бизнес идет. Он повернулся к выходу в тот самый момент, когда дверь открылась и в кафе вошла Перепелкина. Она сразу же посмотрела на него, перевела взгляд на Михалыча и направилась в их сторону. «Я так и знала, что вам нельзя доверять», – прошипела она, глядя на Сову. «Зачем же согласились на сделку?» Он смотрел на нее равнодушно. «Это не я согласилась, а мой муж», – выплюнула женщина. «Но, будьте уверены, я сделаю все от меня зависящее, чтобы эта покупка не пошла вам впрок», и она резко развернулась и направилась к выходу. «Это может начать пакостить», — протянул Михалыч. «Надо бы Игната предупредить, чтобы охрану выделил пацанам-разносчикам, что ли, хотя бы на первых порах». Он снова посмотрел на часы. «Да где черти Евгения Федоровича носит?» Сова в ответ только пожал плечами. «Будьте осторожны, похоже, мадам Перепелкина настроена очень даже решительно». Он вышел из кафе и направился к портальной станции. Михалыч же, взяв под мышку документы о приобретенной собственности, направился прямиком на кухню, теперь уже в качестве хозяина. Сегодняшний день был на редкость странным. Начался он с того, что меня вызвали к ректору. В приемной я столкнулся с Мамбовым. Ни присесть, ни вытащить свою любимую пилку я не успел, потому что нам приказали заходить в кабинет, причем обоим сразу. Ректора в кабинете не было. За его столом сидел Медведев и смотрел на нас с интересом людоеда. «Проходите, присаживайтесь». Перед столом стояло как раз два кресла, в которые мы и сели, переглянувшись перед этим. «Николай Васильевич любезно предоставил мне возможность побеседовать с вами, но сам остаться не мог, у него дела. Мы так и поняли», — кивнул я, глядя на своего будущего шефа. «Вы нас вызвали насчет нашей будущей поездки на четвертый уровень изнанки? Вы очень проницательный, Евгений Федорович», — кивнул Медведев, благостно улыбаясь. «В форте у вас будет совершенно определенное задание. Вы должны будете раскрыть заговор. Небольшой, так, карманный заговор. Тот форт чрезвычайно развит. Несмотря на прорывы, да и в целом не слишком здоровую атмосферу, в форте сложилась довольно развитая инфраструктура и даже появилось свое высшее общество. Вот в этом высшем обществе и образовался заговор. Да, наверное, сама атмосфера четвертого уровня негативно отражается на мозгах населяющих форт бездельников. Этих непонятых личностей, которых в реальном мире всех обижают и не признают за личности. А они туда сосланы? Осторожно спросил Мамбов. Да что вы, кому они нужны? Сами уехали. Теперь вот кружки по интересам собирают, махнул рукой Медведев. Но заговор у них родился вполне себе грамотный и, самое главное, вполне осуществимый. Конечно, власти его величества ничто не угрожает, но потрепать нервы эти личности могут вполне. Я правильно понимаю, про заговор, детали и участников вас известно? Спросил я, а Медведев кивнул. Тогда, зачем мы туда едем? Во-первых, это часть обучения, ответил мне Медведев. А, во-вторых, именно вы способны выявить действительно всех заговорщиков. На студентов, тем более Академии изящных искусств, традиционно никто не обращает внимания. Более того, людей искусства часто принимают за, скажем так, несерьезных личностей. Поэтому, Евгений Федорович, не забудьте взять с собой свою пилку и блокнот с карандашами. Откуда вы знаете про блокнот? Я встретился с насмешливым взглядом Медведева и осекся. Да, я как-то не подумал. Что ж, про предстоящие задания я вам рассказал. Дополнительные инструкции вы получите перед отбытием. Их вам передаст Николай Васильевич. Я же хотел поговорить с вами еще об одном деле. Перед отправлением студентов нашего курса на четвертый уровень изнанки, а также для проверки годности к дальнейшему обучению, мы ежегодно проводим тренинг. На нем вы покажите, как можете справляться со стрессом, а также выживать в условиях, приближенных к экстремальным. На четвертом уровне нянек с вами рядом не будет, поэтому мы должны быть уверены, что вы не спасуете перед трудностями. И что это значит? Тихо и очень осторожно спросил Олег. Вы сейчас отправитесь на первый уровень изнанки, портальным свитком. Медведев встал из-за стола и подошел к нам. Мы встать не успели. Он положил свои огромные лапы нам на плечи, не позволяя подняться. Это получается что-то вроде своеобразного прорыва? Задал я вопрос, который в общем-то не имел особого значения. Какая разница, как наше перемещение будет называться, если на конечный результат это знание не повлияет. Да, по сути, так оно и есть, Медведев все-таки ответил. Приготовьтесь. Стойте, я снова попытался вскочить, но тяжелая рука на плече не позволила этого сделать. А мы можем сходить домой, предупредить родных и близких. В конце концов, у меня есть дела. У меня назначена встреча и я не могу ее пропустить. Я поддерживаю Рысева. Нам нужно хотя бы собраться, приготовиться. Нет, в этом нет необходимости. Отрезал Медведев наши жалкие попытки вырваться на свободу. Невдалеке от места вашего прибытия расположен небольшой форт, в котором вы найдете все необходимое. Но, Дмитрий Федорович, у меня встреча. Вашей жене, Евгений Федорович, доставит уведомление. И она сможет отменить или перенести вашу встречу. Медведев отпустил наши плечи и вытащил из-за пазухи свиток. Вы готовы? Что, вот прямо так. Похоже, не только на меня накатывала паника, потому что это спросил Мамбов. Олег Владимирович, это первый уровень. Он почти не страшный и с его обитателями любой из вас справится прекрасно. Медведев развернул свиток. Я не боюсь, просто это как-то слишком неожиданно. Слишком неожиданным было бы, если бы вас забросили туда вообще не предупредив. Что мы, кстати, и делаем со студентами. И остальные учащиеся вашего курса уже проходят свое испытание. Вам же я сделал исключение только из-за Рысева. Евгений Федорович, учитывая его неприятный опыт, мог бы не слишком адекватно отреагировать на подобное перемещение. Дмитрий Федорович, Евгений Федорович, вы можете сейчас вообще отказаться куда бы то ни было перемещаться. Вас тут же переведут в обычную группу второго курса художественного факультета. Вас, Олег Владимирович, это тоже касается. Медведев сейчас говорил предельно серьезно. Ему, видимо, до смерти надоело уговаривать нас пройти вот такую своеобразную практику. Нет, ну зачем сразу переводиться, протянул Мамбов. Приготовьтесь. И мир крутанулся, и мы оказались посреди самой настоящей степи. Мимо прокатилось перекати-поле. По-моему, этот шар поймал какую-то мышь переростка и теперь старательно насаживал тушку на свои сухие ветки. Тушка была помещена внутрь шара и не подавала признаков жизни. Я посмотрел на Мамбова. Не знаю, что за свиток использовал Медведев, но мы переместились вместе со стульями. Точнее, все еще сидя на них. Метрах в 200 от того места, где мы сидели, старательно пялись по сторонам, стоял форт, чем-то смутно похожий на первый форт в моем изнаночном кармане. «Ну что, надо туда двигаться», — сказал Мамбов, поднимаясь со стула. «Похоже, это действительно первый уровень. Растение во всяком случае, которое так ловко наехало на измененную мышь и теперь ею питается, точно первого уровня. Значит, здесь действительно не слишком опасно». Я поднялся следом за ним и еще раз огляделся. Что-то привлекло мое внимание, какая-то вспышка немного в стороне. Я приложил руку ко лбу, глядя в ту сторону. Да первый уровень нам не опасен. Огонек, который я принял за вспышку, потому что он мигнул, начал разрастаться, образуя портальное окно, из которой выпрыгнула первая тварь, похожая внешне на леопарда-переростка. До тех пор, пока на нем не случится прорыв, я медленно опустил руку и посмотрел на Мамбова, который смотрел в ту же сторону, что и я, недоверчивым взглядом. «Что стоишь? Бежим!» Зачем-то подхватив тяжелый стул, я понесся к форту. Наверное, в этот момент мне удалось бы обогнать лошадь. Зачем мне понадобился стул, я так и не понял. Как не понял и Мамбов, но, подчиняясь коллективному бессознательному, глядя на меня, тоже схватил стул и побежал за мной. Скорость у леопарда была огромная, но мы от форта находились гораздо ближе, и успели заскочить в приоткрытую калитку, до того, как твари оказались поблизости. Набросив засов, активировали защиту, и только после этого переглянулись, а потом оба посмотрели на проклятые стулья, которые поставили невдалеке от ворот. «Привет, так резко и быстро я еще ни разу в жизни не разворачивался. Передо мной стояли 6 парней из нашей группы. Всех их я видел в приемной ректора, когда мы ждали собеседования у Медведева. Занимались мы раздельно, но нам обещали совместное занятие, получается, это оно и есть. Я думал, у нас индивидуальное задание, протянул Мамбов. Мы все так думали, пока здесь не встретились, ответил тот самый парень, который с нами поздоровался. Вы уже поняли, что нам надо делать дальше? Спросил я у него. Да, пойдемте в дом, и там все обсудим. Мы с Олегом кивнули, соглашаясь. Один вопрос. «А зачем вам стулья, и как они вообще с вами оказались? Я только закатил глаза и посмотрел на голубое, без малейшего облачка, небо. Откуда я знаю, зачем потащил с собой стул? Казенное имущество не захотел портить. Хотя, полагаю, что их уже списали. Ничего не ответив, под пристальным взглядом парня, которого все остальные признали лидером, пошел в дом. А стул пускай здесь постоит. Мало ли, может кто посидеть на нем захочет. Глава 10. Анатолий Дроздов закончил занятие с женской группой. Приемы рукопашного боя и боя с применением холодного оружия отдали ему, потому что Сусликов для девушек не подходил по причине несдержанности. Он мог и крепким слом покрыть неудачницу, которая вызвала его неудовольствие. Поэтому девушек решили хотя бы на первом курсе оградить от этого, приписав к ним более мягкого, если можно так выразиться, инструктора. Дроздов посмотрел на часы. До начала занятий с Рысевым оставалось еще довольно много времени, и можно было успеть поесть. Тем более, что дел у него на сегодня больше не было. Развод он не проводил, а занятия закончились. А можно было попробовать заглянуть в кафе, что стояло неподалеку. Кормили там в последнее время не очень, зато общество хорошенькой официантки компенсировало любые неудобства, связанные с плохой едой. Решив, что так и поступит, он направился к КПП. На небольшой стоянке возле входа на территорию училища стояли две машины. Одна принадлежала полковнику Пискареву, а вторая Марии Рысевой. В форте вообще было мало машин, и местные жители прекрасно знали, кому какая принадлежит. Машины были дорогими игрушками. Их и в реальном мире было не так, чтобы много. А здесь, в изнаночном форте, и подавно. Мария стояла возле своей машины и читала какую-то бумагу. При этом она хмурилась и качала головой. Дроздов поравнялся с ней, когда она дочитала, аккуратно сложила бумагу и убрала в карман. «Анатолий Владимирович», она позвала его, и даже сделала шаг в его направлении. «Мария Сергеевна», сейчас они были не на плацу, и не в учебной аудитории, поэтому Маша стала для Дроздова не курсанткой Рысевой, а графиней Марией Сергеевной. «Как бы от этих изменений в обращении умом не двинуться», сообщил он, усмехнувшись. «С Женей вы таких трудностей не испытываете», — улыбнулась Маша. «Женя — это другое дело. Он, прежде всего, художник, а у творческих личностей свое видение различных ситуаций». Дроздов внимательно смотрел на ее сосредоточенное личико. «Что-то случилось, даже и не знаю. Мне только что вручили бумагу за подписью самого Дмитрия Федоровича Медведева. Там говорится, что группу Жени перебросили для обучения на изнанку первого уровня. Чтобы я не волновалась и все такое. Я ничего не понимаю», она развела руками. «Нет, я слышала о подобных методах обучения спецгрупп, но никогда ни студентов не забрасывали никуда целыми группами. Они же все из Академии изящных искусств. И, это должно как-то на что-то повлиять?» — спросил Дроздов, соображая, что, скорее всего, тренировка отменяется. Другое дело, что никто никогда не делал этого вот так внезапно. Он же не смог даже сам вам сообщить об этом. Не сообщить, не вещи собрать. Маша напряженно думала. Они же все жуткие индивидуалисты. Просто поубивают друг друга. Ладно бы пару закинули. Женя говорил, что их как раз парами учат работать. Но не всех вместе. Что происходит? Это странное задание на практику вместе с нами. Я ничего не понимаю. Группу Жени к чему-то готовит? Нет, вряд ли. Покачал головой Дроздов. Ходят слухи, что «Мария Сергеевна, голубушка наша», крик выбежавшего на площадь Тихона перебил Дроздова. «Ну, хоть вас найти удалось, а где Евгений Федорович, может быть, вы в курсе? Он занят, Тихон». Евгений Федорович был вынужден срочно уехать. «А в чем дело?» — тихо, но твердо спросила Маша. «Так кафе через Павлова купили, и теперь Михалыч спрашивает, что дальше делать, начинать брать заказы и развозить, или ждать, когда Евгений Федорович объявится?» Тихон вопросительно посмотрел на Машу. Графиня пару раз моргнула. До нее только что дошло, что в отсутствие Жени все, кто проживает с ними в форте, будут ждать решения от нее. Она впервые оказалась в такой ситуации и слегка растерялась. Всегда рядом с ней находились дядя или Женя, со всеми егерями родов, которые представляли собой маленькие армии. У Рысевых эта армия была, естественно, больше, но и Соколовы кое-что могли. Даже во время их приключений на изнанке, Маша всегда знала, что Женя рядом и не даст ей пропасть. Сейчас же от нее требовалось принять решение, а она не знала, какое будет правильным. Женя не посвящал ее в детали своей авантюры. «Думаю, что нам лучше проехать к кафе и на месте разобраться, медленно проговорила Маша. «Это верное решение, ваше сиятельство, абсолютно верное», – кивнул Тихон. «Мне с вами поехать?» «Да, садись в машину», – ответила Маша и перевела взгляд на Дроздова. Молодой офицер смотрел на нее, прищурившись. «Мария Сергеевна, не сочтите за назойливость, но я заинтригован. Что там придумал сделать с кафе «Женя»?» – спросил он, внимательно глядя на Рысеву. «Думаю, что лучше вам самому посмотреть», – Маша указала на машину. «Составьте мне компанию, Анатолий Владимирович». «С удовольствием», – и Дроздов открыл дверь. «Да, вы что-то начали говорить, когда нас перебил Тихон». Маша не спешила садиться и пристально смотрела на Толю. «Ходят слухи, что Медведев планирует открыть региональный филиал своей службы, то ли в Аймске, то ли в Иркутске, и, в качестве эксперимента, хочет набрать людей туда исключительно из местных жителей, в том числе и начальника этого подразделения», — ответил Дроздов. «А начальником такой непростой конторы может стать человек, обладающий определенным набором качеств. Но, как можно поставить начальником такой серьезной службы вчерашнего студента?» — ахнула Маша. «Это дело не одного года. Думаю, что кандидаты пройдут огонь, воду и на девятый уровень изнанки заглянут». Дроздов смотрел в одну точку. «В любом случае, именно сейчас на первых годах обучения Медведев отберет нескольких кандидатов, и в итоге останется только один, кто и возглавит сибирский филиал. Ну, а какие качества необходимы Медведеву, не скажу, слишком уж он скрытный. Но, тут издержки службы, ничего не поделаешь. А, учитывая эти странные проверки, сейчас идет серьезное просеивание кандидатов». Дроздов задумался, а потом добавил: «У меня к вам большая просьба, Мария Сергеевна. Не говорите жене о моих разглагольствованиях, ведь вполне может оказаться, что я все придумал». «Да, вы правы», — Маша кивнула. «Я не скажу жене о ваших догадках. Думаю, в конце концов, Дмитрий Федорович сам все объяснит». После этого она открыла дверь. «Что там хочет Медведев получить от группы, они все равно рано или поздно узнают. А вот насущные проблемы необходимо решать уже сейчас, или хотя бы быть в курсе этих самых проблем, чтобы в следующий раз не стоять и не хлопать глазами, пытаясь понять, о чем говорят слуги. Изюбров, ты сюда помолчать пришел, или все-таки расскажешь нам, что мы все должны сделать?» – спросил Мамбов, глядя на того самого парня, который, похоже, стал лидером в группе. «Или же нам надо самим поискать все подсказки, расшифровать парочку криптограмм, чтобы найти ответ на этот вопрос самостоятельно? Можешь еще сплясать», — Изюбров отвечал Олегу, но смотрел при этом почему-то на меня. «Я же пока молчал, ходил себе тихонечко по холлу и осматривал картины, развешанные на стене. Одна из них привлекла мое внимание. На картине был изображен этот самый форт. Вокруг форта была изображена степь, а, если смотреть в масштабе, то примерно в километре от форта прямо посреди степи стояла изящная беседка. Она была настолько здесь неуместна, насколько были бы неуместны стулья, оставь мы их с Мамбовым вместе нашего приземления». «Валера, я могу и сплясать, за мной не заржавеет», — протянул Мамбов. «Но гораздо быстрее и лучше будет, если ты нам скажешь, что вам удалось выяснить». «Нам нужно успеть к открытию портала», — ответил Изюбров весьма неохотно. «Вот сюда», — я ткнул пальцем в беседку. «И это не было бы проблемой, если бы не прорыв. Почему вы сидели здесь, а не выдвинулись к беседке сразу?» — спросил я. «Портал откроется через 10 часов, и ты сам сказал, прорыв. Лучше переждать его здесь, чем там». И Валера махнул рукой в сторону картины, которую я рассматривал. «Как ты понял, что нам нужно туда попасть? Ее позже нарисовали, когда краски уже высохли», — ответил я. «Ну, не объяснять же ему, что эта беседка показалась мне жутко чужеродной. К тому же, ее рисовал другой художник, не тот, кто писал картину», — добавил я вслух то, о чем подумал. «Как ты», — начал Изюбров и остановился, поймав мой изумленный взгляд. «Не обращай внимания, он скульптор и считает нас инфантильными идиотами», — пояснил Мамбов, как будто это объясняло, почему Изюбров так себя ведет. «Хорошо, не буду», — я кивнул. «Портал откроется через 10 часов, начиная с этой минуты?» «Да», — кивнул Изюбров. «Там есть небольшая кухня и запас еды, можете подкрепиться». Он указал на одну из дверей, затем махнул на вторую дверь рукой. «Там санузел, а за третьей дверью общая спальня. Кровати много, которые не заняты, увидите. Можете поваляться, обязательно». Я смотрел на него, не отрывая взгляда. Похоже, что ты первым здесь оказался. Еще вчера вечером, Изюбров поморщился, а потом начали ребята прибывать. Мы последние. Во всяком случае, я больше никого из нашей группы не знаю. Кто-то поодиночке приходил, а кто парами, как вы, например. Прорывы еще были, кроме того, который с нашим появлением совпал. Я продолжал его расспрашивать очень спокойно, но Изюбров почему-то злился и отвечал неохотно. Нет, не было. Мы даже подумали, что пронесло. Валерий теперь смотрел на меня в упор. Что-нибудь еще, ваше сиятельство? Спросил он издевательски. Странно, Мамбов, вон, тоже граф. С чего такая неприязнь именно ко мне? Изюбров, я, кажется, нигде с тобой не пересекался раньше. В кашу тебе не плевал, девушку не уводил. Я очень надеюсь, что не уводил. Художники очень редко пересекаются со скульпторами, особенно на первом курсе. У тебя какие-то проблемы, и именно я в них виноват? Нет, он поджал губы и покачал головой. Но не надо со мной говорить, как со своим слугой. Он вскинул голову и с вызовом посмотрел на меня. Мы с Мамбовым недоуменно переглянулись. Похоже, что парень очень жестко настроил себя против меня заранее. Ладно, мне от его отношения не холодно, не жарко. Главное, выбраться отсюда в положенный срок, а там нас снова разведут по углам. Но Медведев хорош. Это надо было придумать, столько художников запереть в одном доме вместе со всеми их музами. Главное, не поубивать друг друга. Тут уж не до прорывов. Надо лишь тихонечко посидеть положенное время в спальне, со своими музами мысленно пообщаться, может, что-нибудь ценное скажут. Похоже, задание на самом деле заключается в том, чтобы вернуться живыми и относительно здоровыми. А прорыв – это так, небольшой побочный эффект, который лишь усилит наше веселье, произнес Мамбов. Как ты узнал про ограничение времени, я перестал стесняться и начал говорить жестко. Все равно Изюбров не ждет от меня ничего хорошего. Криптограмма была прикреплена к той картине, которую ты так внимательно рассматривал. Валера вытащил из кармана бумажку и показал мне. Или ты сомневаешься в моей способности сделать элементарную расшифровку? Нет, но люблю, понимаешь, подумать самостоятельно. Подержи ее вот так, я копию быстренько сниму, издевательским тоном произнес я, вытащил из кармана небольшую записную книжку и карандаш. Карандаши были у меня повсюду. Почти в каждом кармане можно было найти нечто подобное. Это была странная привычка, но она мне не мешала, и я не спешил от нее избавляться. Переписав надпись, я закрыл книжку. Большое спасибо. Как видишь, это было несложно. Ты закончил? Пошли поедим. Мамбов смерил Изюброва презрительным взглядом и толкнул дверь, ведущую на кухню. Что на него нашло? Спросил я, автоматически делая бутерброды и разливая чай по кружкам. Думает, что ты с порога заберешь лидерство, пожал плечами Мамбов. Валерке, похоже, понравилось командовать, и он не хочет лишаться этого положения, хоть и временного. Скорее всего, рассчитывает, что его лидерство сохранится и в академии. Только это невозможно. Художники не любят, когда ими командуют. Ты же слышал, как Медведев с нами сюсюкается. Да и сам Изюбров на дыбы встал, лишь потенциальную угрозу почувствовав. Я вытащил записную книжку и принялся рассматривать надпись. Это даже не криптограмма, а какой-то ребус. Повернув книжку, начал рассматривать надпись под другим углом. «Скопируй мне», — попросил Мамбов, даже не прожевав кусок, отчего его слова прозвучали невнятно. «Я вроде бы неплохо эти головоломки разгадываю». Вот тут он был прав. На занятиях по шифрованию Олег мог дать мне фору. У него получалось все гораздо быстрее и качественнее. Я перенес шифровку на другую страницу и вырвал ее, после чего протянул Мамбову. «Держи, а я, пожалуй, поваляюсь». На автомате, убрав за собой грязную посуду, брезгливо посмотрел на кучу тарелок и чашек, стоящих возле раковины. Меня-то жизнь в форте на нашей клановой изнанке приучила к тому, что никто не придет и не уберет все это за меня. Мамбов смотрел за моими действиями очень внимательно, со смесью легкого удивления и уважения. Сам-то он тоже привык обслуживать себя самостоятельно. Хоть с ним и проживал денщик, но большая часть работы ложилась на самого графа. И его при этом не смущал тот факт, что он граф. Надо, значит, надо. Повод для того, чтобы кичиться своим происхождением, всегда найдется. Но не нужно это делать в ущерб самому себе. И это элементарный здравый смысл. Мы попали в странную, немного нелогичную и в какой-то степени нелепую ситуацию. И вот как раз сейчас не время выставлять свою знатность на показ. Но, похоже, Изюбров этого не понимает. Пройдя в спальню, я огляделся. Помещение было большое, больше похожее на казарму. Кроватей было около тех десятков. У каждой стояла тумбочка. Да, похоже на казарму. И, скорее всего, так оно и есть. Это место – какой-нибудь полигон для подготовки военных. И Медведеву его одолжили для проведения этого социального эксперимента. Выбрав койку, на которой точно никто до меня не лежал, завалился, заложив левую руку за голову. В правой у меня была записная книжка, которую я вертел то так, то этак. Вроде бы сам ребус был несложным, и действительно отображал время открытия портала. Посмотрев на часы, я убедился, что нужно было еще подождать 9 часов. Но, что-то здесь было не так. В спальню зашел незнакомый парень и сел на соседнюю кровать. «Что думаешь?» – спросил он. «Насчет подсказки?» «Не знаю, вроде бы Изюбров все правильно расшифровал, но что-то меня смущает. Может быть, картина?» «Не могу понять». Я снова повернул книжку. «Артем Песков». Парень протянул мне руку, которую я автоматически пожал. «Евгений Рысев». Представившись, я, наконец, посмотрел на него. «Я стеклодув. Маги огня и умение управлять песком порой творят чудеса», — Артем улыбнулся. «Для меня это всегда было за гранью понимания», — признался я. «Что тебя смущает в подсказке?» — спросил Песков, игнорируя мое признание. «Не знаю. Может быть, картина. Она. Не должно там быть беседки. Она совершенно не вписывается в композицию». Я покачал головой. «Как будто это цель, но...» Отвлекающее, ложное, в спальню вошел Мамбов и плюхнулся рядом с Песковым. «Я понял, что здесь не так, портал откроется в той же самой точке, где мы с тобой на этих идиотских стульях приземлились. Беседка на картине, ложная цель. Ты понимаешь, что это значит?» – спросил я, рывком садясь на кровати. «Что у нас немного больше времени, что его у нас почти нет, идиот. Там сейчас стая этих пантерообразных тварей бродит, и если откроется портал, то на территории Академии, а именно, в кабинете ректора, случится небольшой, но очень неприятный прорыв. Защита ослабнет, и мы будем до конца учебы веселиться». Я сунул книжку в карман. Подозреваю, что это не планировалось. Более того, я почти уверен, что целью было именно посмотреть, как мы обыграем проблему лидерства и сумеет ли тот, кто правильно расшифровал послание, настоять на своем, и не попереться вместе со всеми к беседке. «Нас же здесь не оставит, если мы ошибемся», – тихо проговорил Песков. «Нет, конечно, но вот будем ли мы при этом продолжать учиться в группе очень сомнительно». Я усмехнулся. «Нужно выходить за периметр. Хотим мы или нет, но твари необходимо убрать, а там будем смотреть, кто из нас прав. Ты с нами?» Я протянул руку Пескову. Артем довольно долго смотрел на меня и на мою протянутую руку, а затем ухватился за нее и поднялся. «Да, слишком уж Изюбров самоуверен. Думаю, что он все-таки ошибается. Тогда пошли, у других спросим». Мамбов поднялся и потянулся. «А я наконец посмотрю, правду ли говорили о боевых качествах жени Рысева, или все-таки преувеличивали». Глава 11. Маша зашла в кафе, огляделась по сторонам и подошла к барной стойке, за которой скучал бармен. Все служащие кафе были уже предупреждены о смене хозяев, поэтому, увидев новую хозяйку, бармен встрепенулся и расплылся в широкой улыбке. «Ваше сиятельство, Мария Сергеевна, так радостно видеть вас», — приветствовал он Машу. «Боря, не нужно мне льстить», — Маша наклонила голову, глядя на ничуть не смутившегося бармена. «Это не лесть. Поверьте, ваше сиятельство, я открыл бутылку с шампанским, когда мы узнали, что кафе продано, и нам по секрету сообщили, кому именно. Но, Михалыч вроде бы говорил, что делами его сиятельства хочет заниматься самостоятельно. Или Евгений Федорович передумал и решил часть дел на вас перекинуть?» «Нет», — Маша покачала головой, — «его сиятельство планирует сам всем заниматься. Просто его сейчас нет, он уехал по делам. А дела, как я поняла, требуют неотложных решений. Я, пожалуй, здесь присяду». За барную стойку сел Дроздов. «Вы же не против?» В кафе в это время вошел Тихон. Он с Дроздовым немного задержались на улице, что-то тихонько обсуждая. Маша обернулась и проводила Тихона взглядом. Как она предполагала, тот быстро проскользнул на кухню, чтобы переговорить с Михалычем и предупредить о ее приходе. «А почему кафе открыто?» — спросила она у бармена. «Разве это правильно? Ревизию провели вчера вместе с описью вещей», — сообщил Борис. «А сегодня Михалыч велел все оставить, как есть. Все равно посетителей считай, что нет. Ну, а зайдет кто, Так не беда, накормить всегда сможем. Это в том случае, что им еда нужна, а не просто лясы поточить. А так и пива хватит. Вот вам чего налить. И он повернулся к Дроздову, который внимательно в это время слушал, о чем говорят Маша с барменом. Пиво, Толя, широко улыбнувшись, повернулся к Маше. Не обращайте на меня внимания. Я просто решил скоротать здесь вечерок. Тренировка отменяется. Почему бы пиво не выпить? А как же ваш отец? Не хотите предупредить его, что тренировка отменяется? Маша повернулась к Дроздову. Дроздов задумался. Вы правы, Мария Сергеевна. Если меня сейчас покормит, то я, пожалуй, прогуляюсь до отца. Но потом вернусь, чтобы скоротать вечерок под кружечку пива. Так за столик не желаете присесть, ваше благородие? Бармен продолжал широко улыбаться. Лиза быстро к вам подбежит, с ней договоритесь насчет еды. Тоже верно. Дроздов посмотрел на Машу, будто сомневаясь, может ли оставить жену приятеля на подозрительного бармена. Идите, Толя, вздохнула она. Со мной здесь ничего не случится. Вы уверены, Мария? Он еще раз внимательно осмотрел помещение, и только когда она кивнула, направился к столику. К нему тут же подбежала Лиза. Глядя на девушку, Дроздов улыбнулся. «Могу предложить новинку, открытый пирог с необычной начинкой», – проворковала Лиза. «Рекомендуешь, милая?» Дроздов подмигнул слегка смутившейся девушке. «Да, от всего сердца». Она даже приложила руку к груди, чтобы таким вот образом подтвердить свои слова. Сделав это, Лиза привлекла шальной взгляд молодого офицера к этой части своего тела. «Да, такое, ХМ, сердце, врать не будет, наконец», – протянул Дроздов. «Неси этот ваш новый пирог, готовый ворваться в массы и задать новую моду». Маша только покачала головой и повернулась в ту сторону, куда ушел Тихон. «Наверное, уже пора было идти на кухню, прошло достаточно времени, чтобы там все могли приготовиться к ее появлению». Она уже встала на ноги, когда появился Михалыч. «Извините, что ждать заставил, Мария Сергеевна», – добродушно пробасил он. «Пироги как раз подошли в духовке, вот и задержался. Я почему просил Тихона найти его сиятельство, мне нужна отмашка, чтобы в учебные заведения, где Евгений Федорович через Павлова уголки снял, людей отправить, заказы принимать, а то сидим, как на иголках. Вроде бы и открываться пора уже с нашими услугами, и никакого приказа нет. Меню-то вроде согласовали. Евгений Федорович сам картинки рисовал. Ну, это у него быстро и ловко выходит. Вот, посмотрите, может быть, что-то еще углядите. Мы то и позабыть чего-нибудь могли». Он протянул Маше красивую папку, обшитую кожей. Каждое блюдо меню было представлено на отдельном плотном листе. «Ничего не понимаю, зачем люди в учебных заведениях? И что это за пункт, стоимость доставки?» — спросила Маша, откровенно любуясь рисунками. Все блюда выглядели на них очень вкусно. Так и хотелось что-нибудь заказать. «Так ведь заказы будут собирать, а мы доставлять клиентам домой еду к назначенному часу будем». Михалыч удивленно посмотрел на нее. «Неужели его сиятельство с вами не поделился?» «Он что-то такое говорил». Маша прислонила лоб к одному из рисунков. «Женя действительно что-то говорил, когда объяснял, зачем сюда приехали несколько юношей-рысей. Будущие егеря сделали их и так небольшой дом еще меньше». Маша даже начала непрозрачно намекать, что, может быть, они этот дом Сусликову отдадут, а сами всей толпой переедут в ее дом, который был раза в три больше. Сам же Женя начал посматривать на соседний дом, который принадлежал пожилой паре, и каждый раз при встрече спрашивать, не хотят ли они вернуться в реальный мир, а дом продать по выгодной цене соседу. «Ну, что, мне мальчишек уже начинать готовить?» С кухни выскочил Тихон. В руке у него был зажат недоеденный кусок пиццы. «Да, готовь», — Маша уверенно кивнула. «И найди Павлова. В форте как минимум в ратуше трудится множество людей, которым тоже может прийти по душе, приходя домой получать ужин. Не все из них могут позволить себе постоянную прислугу, а пару пирогов заказать большинство вполне способно. Так что, ваше сиятельство, что-то надо добавить?» — спросил Михалыч, когда Тихон, доедая на ходу кусок, выскочил из кафе, чтобы бежать домой и передавать новость Игнату. Игнат был назначен здесь старшим, и именно на нем лежало, кроме всего прочего, подготовка мальчишек к вот такой работе вахтовым методом. И юношей выбирали не абы каких, а тех, кто в случае форс-мажорных ситуаций смогут хотя бы за себя постоять и прорваться домой, если вдруг прорыв. хотя бы сумеют убежать под мощную защиту домографа. Да, Маша еще раз пересмотрела меню. На этот раз она смотрела целенаправленно. Здесь, как бы так выразиться, мужской вариант. Но, возможно, и женщины захотят себя побаловать. Кондитерская в форте всего одна, и бегать в нее не каждая женщина может себе позволить. Просто времени не хватит. Поэтому можно добавить разных пирожных, десертов, да и какие-нибудь салаты подошли бы. Хм, в принципе, если упаковку выложить пекарской бумагой, то вполне можно и салат упаковать. Михалыч потер подбородок. Я подумаю, надо будет Евгению Федоровичу показать вместе с образцами, чтобы он нарисовать смог, а то, как-то получится странно, половина меню такая красивая, а в половине рисунков нет. В любом случае, начинайте с тем, что уже запланировано. Маша встала. Дроздов уже поел и убежал, чтобы в скорости вернуться. Пора было и ей возвращаться домой. Вдруг женя вернется, а ее нет. И тут дверь в кафе распахнулась и влетела Перепелкина. «Боря, я забыла на кухне свою записную книжку», — бросила она с порога. И тут ее взгляд упал на Михалыча. Машу она не знала в лицо и, похоже, даже не догадывалась, что рядом с поваром стоит графиня. «Что, решаешь, как изуродовать мое детище?» — процедила она, обращаясь к Михалычу. «Это не ваше детище», — покачал головой повар. «Не захлебнитесь своей желчью». «Это кто?» — спросила у него Маша, напряженно глядя на перекошенное женское лицо. «Бывшая хозяйка». «А, значит, та самая, которая жене лицо расцарапала». Ответа Маше было не нужно. Она решительно выхватила из рук бармена небольшую записную книжку, подошла к женщине и сунула книжку ей в руку. «А теперь убирайся, и чтобы я тебя больше здесь не видела». «Да кто ты вообще такая?» — начало было Перепелкина. «Закрой рот, когда с тобой разговаривает графиня Рысева», — процедила Маша. «Я не позволяла тебе его открывать в моем присутствии. У моего мужа весьма странные представления о том, что женщин в большинстве случаев нельзя бить. А вот я подобными комплексами не страдаю. И если еще раз тебя здесь увижу, не удивляйся от последствий собственной глупости. А теперь вон из моего кафе». И Маша указала рукой на дверь. Перепелкина открыла рот, потом закрыла и выскочила из кафе. Маша же сжала и разжала кулак, глядя ей вслед. Когда звякнувший колокольчик прекратил дрожать, она повернулась к Михалычу. «Я надеюсь, что его сиятельство завтра уже вернется и утвердит добавление к меню. А сейчас мне пора домой». И она вышла, оставив мужчин с уважением смотреть ей вслед. Наша не слишком многочисленная команда разделилась пополам. К нашей троице присоединилось еще 3 человека. 5 же остались с Изюбровым. При этом, как мне показалось, как минимум 3 из этой 5 были согласны с нашими выводами, но по необъяснимой причине не стали присоединяться к нашей группе. Создается ощущение, что наша 6 и 6 Изюброва вступают в некое противоборство, которое, дай рысь, не продлится до конца нашего обучения, а то и вовсе не перенесется за пределы академии. «Когда выходим?» – спросил Песков, потягиваясь. «Время еще есть». Я посмотрел на часы. «Идти недалеко, так что не будем слишком сильно торопиться. Чем дольше мы позволим тварям мариноваться во вредном для них воздухе изнанки 1 уровня, тем слабее они будут, и тем легче их будет победить. Это кроме того, что макры с каждым часом будут усиливаться», — добавил Мамбов. Он сидел в этот момент на подоконнике, покачивая правой ногой, левая была согнута в колене. «Нам все равно придется с боем пробиваться к месту открытия портала, не оставлять же кристаллы в тварях. Плохо, что из форта обзора практически нет». Я посмотрел в окно. «Непонятно, сколько вообще тварей выскочило из портала прорыва. Придется ориентировать и перестраиваться на ходу. С этим учетом надо рассчитывать время выхода». «Ничего, выйдем пораньше», — махнул рукой долговязый Голубев. «На крайний случай стулья прихватим, которые вы притащили. Будем на них сидеть по очереди и часа их ждать». Парни заржали, а Мамбов посмотрел на них с раздражением. «Шутники, мать вашу», — пробормотал Олег и соскочил с подоконника. «Ну что, выходим за 2 часа до открытия портала. Пока же можно отдохнуть и набраться сил». Ребята разбрелись кто куда по дому, я же вышел во двор и направился к маленькому смотровому окну, чтобы попытаться оценить обстановку. Окошко было расположено жутко неудобно, в него практически не было видно ничего, кроме маленького участка непосредственно перед воротами. Я уже хотел было отойти, как в окне появилась стремительная тень. «РРР». Пантера кинулась прямо на меня. От неожиданности я сделал шаг назад. Под ногу попался какой-то камень, и я довольно предсказуемо оступился. Не упал и быстро выровнял равновесие, но, когда выпрямился, из-за спины раздался насмешливый голос, что граф испугался безобидной кошечки. «Вы же почти родственники, неужели не договоритесь?» Я медленно повернулся к Изюброву. «Ты так и не сказал, какие у тебя проблемы со мной. Я тебе ненароком в кашу плюнул, или что?» Он только оскалился и, ничего не ответив, отошел в сторону. «Бык трелевочный, вот он кто, идиот!» Я с минуту пристально смотрел на него, а затем пошел в дом. Мамбов нашелся в спальне. Он лежал, как я совсем недавно, заложив руки за голову и рассматривал потолок. «У них всех шестерых классовая ненависть к нам», я последовал его примеру и завалился на кровать. «Похоже», — ответил Мамбов, «причем ничем не объяснимое и непонятно, на чем основанное. Вроде бы он не простой смертный, тоже из дворян, и бога покровителя не самого слабого имеет. А вот, глядишь ты, ладно, на идиотов внимание обращать, только себе настроение портить. Что там со временем? Еще 8 часов. Мамбов посмотрел на часы. «Я, пожалуй, подремлю. Идти, похоже, ночью придется. Ну, я и выскажу Медведеву все, что о нем думаю, даже, если мне это будет стоить учебы», — бросил я, закрывая глаза. «А какая у тебя к нему основная претензия?» — спросил Мамбов. «Время. Мы пойдем ночью, и это плохо», — ответил я. «Почему? Какая разница, когда выдвигаться, кроме того, что немного неудобно? Олег, там беснуются дикие измененные магией изнанки кошки, и они, в отличие от большинства из нас, отлично видят в темноте. А ты видишь в темноте?» Я повернул голову в его сторону. «Ммм», промычал он. «А ты? Я-то вижу, потому что, как мне буквально только что напомнил Изюбров, мы с теми тварюшками почти родственники. Вот только любви от этого у нас друг к другу не прибавляется». Я отвернулся и закрыл глаза. «Ну, вот, значит, у нас есть небольшое, но преимущество», — философски ответил Мамбов. «Очень небольшое. Учитывая, что мне придется смотреть за шестерых», я вздохнул. «И как прикажешь мне координировать движение группы, и каждого в отдельности, в условиях пониженной видимости и при наличии серьезного противника? Я-то откуда знаю?» — ворчливо спросил Мамбов. «Ты командир, тебе и решать». «Угу, это очень удобно, знаешь ли. Ты командир, ты и командуй. А как ты это будешь делать, нас не слишком волнует, я тебя правильно понимаю». Я снова повернулся к Мамбову. Тот кивнул и пожал плечами. Я задумался, а потом провел пальцем по щеке. «А что, если...» «Олег, собери ребят, у меня есть возможность связываться со всеми вами при нашем прорыве, но только в одностороннем порядке. И, если честно, чисто теоретически, надо все обдумать, обсудить».